Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Потом уборка, потом стирка, мытье посуды, полоскательница и кустарный кувшинчик для детского сада. Маршрут в детский сад, Молчановка, 34, занести посуду. В Староконюшенном на Пречистенку, за усиленным питанием. Оттуда в Пражскую столовую, на карточку от сапожников. Из Пражской, Советской, к бывшему генералову. Не дают ли хлеб? Оттуда опять детский сад, за обедом. Оттуда по черной лестнице, обвешанной кувшинами, сутками и жестянками, ни пальца свободного. И еще ужас, не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками. По черной лестнице домой, сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю, разогреваю. Все обеды в одну кастрюльку. Суп вроде каши. Кормлю и укладываю Ирину. Кипячу кофе, пью, курю. В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастливо лампочкой у самой подушки. Тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда хлебом. Цитируется по книге «Саакянц». Марина Цветаева «Жизнь и творчество». Москва, Элис Лак, 1999, страница 183-184, примечание переводчика. А как только выпадала минутка отдыха, она записывала стихи в тетрадку, чтобы убедить себя. Это все еще она, та самая Марина Цветаева, которая когда-то мечтала стать великим поэтом. Однажды ее квартирант, работавший в ЧК, коммунист, кратчайший и жарчайший, как писала о нем Цветаева, сжалившись над ней, предложил работу в Народном комиссариате по делам национальностей, наркомнаци, который находился тогда в доме Ростовых на Поварской. И теперь с утра до вечера, прикованная к рабочему столу, она составляет архив газетных вырезок. Излагаю своими словами Стеклова, Керженцева, отчет о военнопленных, продвижении Красной Армии и так далее. Излагаю раз, излагаю два, переписываю из журнала газетных вырезок на карточке. Потом наклеиваю эти вырезки на огромные листы. Работа бессмысленная. Цветаева предполагает, что все это совершенно бесполезно и рассыпется в прах еще раньше, чем это сожгут. Марина Цветаева «Мои службы». Цитируется по книге Марины Цветаевой «Избранная проза в двух томах», том 1. Нью-Йорк, 1979, страница 52. Но бывало еще хуже. 14 ноября, второй день службы. Странная служба. Приходишь, упираешься локтями в стол, кулаками в скулы, и ломаешь себе голову. Чем бы таким заняться, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу. Под любым предлогом сотрудницы Марины выскальзывали за дверь и обегали все окрестные магазины и лавки, в надежде, что выбросят хоть какие-то продукты. Марина поступала так же, и порой ее одолевали сомнения, что выбрать — мороженую картошку или яйца непредсказуемой свежести. А возвращаясь к своему столу после бесплодных скитаний, она говорила себе, что потеряла время дважды. В самом деле, платили ей так мало, и работа в этом комиссариате по делам национальности была такой неинтересной, что одна была мечта — спрятавшись за горами папок с бумагами, писать что-то для себя самой. После 6 месяцев такой бездельной деятельности в наркомнации, потом попытки поработать в картотеке учреждений со странным названием «Монпленбеш», несмотря на то, что даже крошечная зарплата, которую она приносила домой, отнюдь не была лишней, Марина все-таки не выдержала царивших на ее службах скученности, глупости и зависти, а главное, бессмысленной писанины, которая от нее требовалась, и ушла, не дожидаясь, пока ее выгонят. В моих службах Цветаева приводит список цен на некоторые продукты. Фунт муки — 35 рублей, картошки — 10 рублей, луку — 15 рублей, одна селедка — 25 рублей, а жалование ее составляло 775 рублей в месяц. Примечание переводчика.